Торжественным и пышным было его прибытие в Рим. Иоанн Гисхальский отыскал для него дворец. Здесь когда-то иудейский царь Агриппа и принцесса Береника принимали приветствие римской знати. И здесь теперь остановился верховный богослов. Из этого дома в Риме он правил теперь всеми евреями земного круга. Гамалиил не выставлял на показ ни себя, ни своих целей. Он не давал блестящих празднеств, был приветлив без высокомерия. И все же он выглядел величественно, даже царственно. И сейчас, когда он находился в Риме, вдруг стало ясно, что еврейство, хоть и лишенное политической силы, все-таки оказывает воздействие на жизнь всего мира. Министры, сенаторы, художники, писатели искали встреч с Гамалиилом. Но Домициан молчал. Верховный богослов доложил о себе, как полагалось, на палатине и просил гофмаршала Криспина дать ему возможность выразить императору верноподданнические чувства евреев, их сокрушение по поводу безумия тех, кто дерзнул восстать против его гарнизона. «Вот как? Он действительно этого хочет?» — спросил император и усмехнулся. Однако ответа не дал. Не вспоминал и потом о верховном богослове, и ни со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлией, ни с кем-либо еще не обмолвился больше ни словом ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямпии. Тем более интересовались присутствием верховного богослова принц Флавий Клемент и его жена Домитилла. Дело в том, что среди минеев города Рима, все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. «Где бы этот человек ни появился, — пояснил Иаков из Сикании, вождь минеев, своему покровителю-принцу, — где бы Гамалиил ни появился, христианам и их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя». И хотя они очень хотели остаться евреями, изгнал их из общины и таким образом расколол еврейство на последователей старого и нового учения. Принц Клемент внимательно слушал. Он был на 2 года старше императора, но казался моложе. Волевого подбородка Флавиев у него не было, а приветливое лицо, бледно-голубые глаза и белокурые волосы придавали ему юношеский вид. Домициан любил высмеивать его и уверял, что он ленив духом. А на самом деле Клемент просто соображал медленнее других. Вот и сейчас он хотел, чтобы ему снова объяснили, в чем же, собственно, разница между старым иудейским учением и учением христиан. И хотя он спрашивал уже в 3-й или 4-й раз, Иаков из Сикании терпеливо принялся ему объяснять. «Гамалиил будет утверждать, — сказал он, — что мы не евреи, если верим, будто Мессия уже явился, ибо такая вера есть отречение от принципа. Но главная причина не в этом. Главная причина кроется в его желании сузить учение, сделать убогим и скудным, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Он желает, чтобы верующие были как единое большое стадо, которое ему легко обозреть. Поэтому-то он и хочет запереть учение в стойло, в свой закон об обрядах». Глядя на этого скромного бритого человека, скорее похожего на банкира или юриста, трудно было поверить, что его занимали почти исключительно вопросы религии. «Мы сами вовсе не отрицаем этого закона», — продолжал он. «Мы протестуем только против утверждений Верховного Богослова, будто вся истина содержится в этом законе. А ведь там лишь половина истины. Если же половина выдает себя за всю истину, то она хуже лжи.